Глава седьмая. Сначала я услышал щелчок замка. За ним еще несколько щелчков. Это открывались другие замки. Затем снова, но только в этот раз их закрывали. Звук мягких шагов, и ведущая в комнату дверь приоткрылась. «Нашел что-нибудь?» — уже знакомым за последние несколько дней тоном спросил Громов. Я поднял взгляд от разложенных на столе документов и отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил и точно так же привычно добавил, — «пока нет». «Ясно», — хмыкнул он и ушел, закрыв за собой дверь. Все так же, как и последние 5 дней. Я огляделся вокруг. Картонные коробки и контейнеры, ранее аккуратно стоявшие на стеллажах, теперь были практически повсюду. Открытые они лежали на столе, стульях и даже на полу. Еще пару я уложил на принесенные с кухни Громова стулья. Все остальное пространство в комнате занимали бумаги. Их было столько, что мне пришлось начать уже выкладывать их на пол, делая пометки с помощью позаимствованных на работе стикеров. Следовало отдать Виктории должное. Я даже немного жалел, что не мог узнать эту женщину при жизни. С чем-чем, а с информацией она работать умела превосходно. В коробках в ее кабинете содержалось какое-то уж совсем неприличное количество документов, связанных с ее последним делом. К сожалению, пока что, просмотрев и подробно изучив примерно 30% ее работы, я смог сделать вывод лишь о том, в каком именно направлении она вела свое расследование. Жаль, конечно, что не было возможности поговорить с ней напрямую. Так бы хоть стало понятно, как именно она пришла к выводу, что кто-то отмывает деньги через Лазарев и Райновский. Впрочем, догадка о том, кто это был, у меня имелась, даже несмотря на то, что имя Артема Райновского ни разу не упоминалось в тех бумагах, которые я просмотрел. «Рахманов, есть хочешь?» — услышал я и, подняв голову, увидел стоящего у двери Громова. Потерев усталые глаза, я зевнул и закрыл лежащую передо мной папку. «Можно». «Пошли тогда», — хрипло буркнул он. «Я пельменей сварю». Глянул на висящие на стене часы. Уже 1:30. Опять я засиделся и... Тихо выругавшись, достал из кармана мобильник. Ну, конечно же, как и думал. На телефоне виднелось 3 пропущенных звонка от Ксюши и еще с 50 сообщений. И я все пропустил. «Привет, ты звонила?» — спросил я, подождав, когда она ответит на звонок. «Да! Ты где сейчас? Время вообще видел?» «Все в порядке, Ксюша». Тут же поспешил ее успокоить. «Правда, я засиделся на работе с бумагами, а телефон на беззвучном валялся. Извини, что заставил волноваться». «Да ну тебя! Сколько можно-то?» — раздался из телефона ее недовольный голос. «Хоть меня в избранный в контактах добавь, что ли? А то я каждый день извожусь, когда ты трубку не берешь». «Обязательно», — примирительно сказал я ей. «Обязательно добавлю. Не переживай. Я скоро уже поеду домой». «Обещаешь?» «Обещаю», — уверенно сказал я. «Не волнуйся. Я взрослый мальчик и могу за себя... Если ты сейчас скажешь то, что собирался сказать, то я тебе блинов не оставлю», — моментально пригрозила сестра. И пропустить подобную угрозу было бы опасно. «Ты блины испекла?» — осторожно уточнил я. «Сделала!» Даже не скрывая своего самодовольства, подтвердила она. «С мясом? Так что в твоих же интересах приехать домой быстрее, пока эта курица все не сожрала». «Эй, тебе совсем жить надоело?» — услышал я на заднем фоне из динамика. «Мне готовить тебе надоело. Дармоедам слова не давали». Не осталась в долгу Ксюша, после чего вернулась к нашему разговору. «Просто чтобы ты знал. Она уже свою порцию доедает. А ты знаешь, сколько в нее влезает?» Последние слова она произнесла с тщательно скрываемой завистью. Да только я достаточно хорошо знал сестру, чтобы услышать это в ее голосе. Но ее можно понять. Учитывая аппетиты Эри, я физически не мог понять, как при этом она может сохранять такую фигуру. Черное колдовство, не иначе. «Ксюша, я приеду, но, скорее всего, не раньше, чем через несколько часов». «Ну, тогда поминай свои блинчики», — сказала мне сестра, после чего повесила трубку. «Да, соблазнительно, конечно, но есть-то сейчас хочется. Вон даже киты в желудке песни поют». «Садись», — сказал Громов, когда я вошел на кухню. «Сейчас готово будет». На столе уже стояла открытая сметана. «Так ты нашел хоть что-нибудь?» — спросил он, помешивая пельмени в кастрюле. «Пока нет», — повторил я свой предыдущий ответ. «Ты сказал, что найдешь», — ворчливо напомнил он мне мои же слова. «Найду», — не стал я отнекиваться. «Но я не говорил, что сделаю это за 5 секунд. 5 дней уже прошло». 5 лет, но что-то не особо продвинулся в поисках», — довольно жестко ответил я. «Это не так-то уж и просто, знаешь ли». И это была чистая правда. «Пока что я занят тем, что разгребаю собранную ею коллекцию банковских выписок». «Да, я видел их», — кивнул Громов. «Только понятия не имею, что с ними делать». «Зато я знаю», — хмыкнул я. «Она искала следы, которые оставляют деньги». «Как?» — поинтересовался Громов, доставая из шкафа пару тарелок. «Несоответствие между доходами и расходами отдельных фирм. Транзакции через офшоры, переводы, оформленные как услуги или консультации, но не имеющие реального подтверждения. Скорее всего, если я прав, она искала схему многократного перечисления. Довольно часто используемый способ, когда хочешь раздробить крупную сумму. Мелкие платежи привлекают меньше внимания». «Да, я помню, что ты говорил об этом. Тебе сколько пельменей?» «Немного. Мне скоро домой ехать. А там мне блинов наготовили». «Супруга, что ли?» «Не», — отмахнулся я от него. «Сестра. Может, помнишь? Ты видел ее?» «На складе», — кивнул он. «Да, помню. Тогда много шума поднялось. Только он очень быстро затих. Точно так же, кстати, как и совсем недавно». «Ты о чем?» — не понял я. «Хочешь сказать, что ничего не знаешь о стрельбе в одном из лазаревских жилых комплексов?» На небритом лице появилась ироничная кривая усмешка. Громов поставил передо мной тарелку с посыпанными нарезанным укропом пельменями. «Соль и черный перец там», — сказал он, ткнув в сторону 2 деревянных мельниц, стоящих на столе, а сам полез в морозилку холодильника. «Ага, спасибо». «Да, насчет этого...» «Да забей». Громов вынул наружу покрытую инеем бутылку водки из морозилки и поставил ее на стол. К ней присоединились 2 стопки. «Я пить не буду», — заранее сказал, на что Громов лишь хрипло рассмеялся. «А я что, тебе предлагаю?» «Ха-ха, шутник хренов. Лучше расскажи, что там с этим делом?» «Да ничего с ним не было», — хмыкнул он, садясь за стол и сходу положив себе в тарелку с пельменями щедрую ложку сметаны. «Нам доложили о стрельбе, а через 40 минут позвонили из управления и сказали, что ничего не случилось, и этим делом заниматься не надо. Очень настойчиво сказали. Похоже, кто-то позвонил нашему начальству и крайне убедительно попросил его не обращать внимания на случившееся». Сунув в рот пельмень, он прожевал его, после чего посмотрел на меня. «Прямо как после того случая со складом», — заметил он, ткнув в меня вилкой. В ответ на это я лишь развел руками и принялся за еду. Понятно, на что именно он намекает. «И да, я знаю, что после того нападения полиция практически никак не отреагировала на случившееся. Еще когда был в клинике, Роман намекнул, что волноваться не нужно. Видимо, вот теперь я узнал, как именно это выглядело с другой стороны». «Скажи, какой она была?» — негромко спросил я после затянувшейся на несколько минут тишины. Едва только Громов услышал этот вопрос, как внутри него все напряглось. «Зачем тебе?» «Хочу понять, что за женщина она была», — пожал я плечами. «Все же сейчас изучаю ее документы. Я знал многих прокуроров, которые...» «Ты!» — он посмотрел на меня с сарказмом. «Знал многих прокуроров?» «Просто прими как факт», — предложил, не став заострять внимание на словах. «И 10-я часть из них не подходила к своей работе так скрупулезно, как это делала твоя жена». Громов тяжело вздохнул, после чего отвернул крышку с бутылки с таким видом, будто сворачивал человеку голову, разлил прозрачную жидкость по стопкам. «Она была очень упрямой», — наконец сказал он. «Упертой, я бы сказал. Могла работать часами напролет, забыв о еде, сне. Даже про меня порой забывала. Отдавала всю себя работе». «Мне это знакомо», — негромко произнес я, на что он лишь поморщился. «Сильно сомневаюсь. Ты не знаешь меня, Громов. Абсолютно. Я знаю, что этот мудила Лазарев прикрывает тебя от проблем с полицией», — скривился он. «Этого вполне достаточно». «Ой, Громов, давай только без этой херни, ладно?» — попросил его. Если, учитывая все, что ты про меня знаешь, ты все еще не понял, что я за человек, то ты либо идиот, либо слепой. Почему я, по-твоему, тут до ночи надрываюсь? Я мог бы вообще забить на это дело, как и на то обещание, которое я тебе дал. Просто плюнуть и все, вместо того, чтобы копать под одного из владельцев компании, в которой работаю. Если бы я так думал, то ты бы не сидел тут и не жрал мои пельмени, — хмуро ответил он. Вот именно. Так что завязывай с тупыми мыслями и... Только вот на вопрос, почему именно ты это делаешь, ты так и не ответил, — перебил он меня. Почему не плюнул на свое обещание? Забавно, но тут для меня не было никаких сложностей с ответом. Потому что я дал тебе слово, что помогу, — просто ответил я и сунул в рот очередной пельмень, предварительно обмакнув его в сметану. «Что, неужто личное слово что-то значит для корпоративного адвоката?» — спросил он с издевкой. Но я слишком хорошо чувствовал его внутреннее веселье, чтобы принять это за чистую монету. «Оно много значит для меня», — поправил я его и следом с улыбкой добавил. «И ты ошибся. Я всего лишь корпоративный стажер. У нас моральный компас еще не настолько сбился». Ну и вдобавок, думаю, я несколько слукавил бы, если бы не признался, что тут замешано и личное. Все же подобная ситуация давала мне слишком хороший рычаг давления для будущего конфликта с Павлом. Я не планировал этого заранее, но раз уж ситуация выходит таким образом, будет глупо ей не воспользоваться. «Помнишь, ты меня спросил?» — вдруг сказал Громов. «О чем?» — уточнил я. «О том, чего я хочу больше всего. Найти ублюдка, который убил мою жену, или же закончить то, что она начала?» Моментально уловил, как изменилось настроение Громова. Из мрачного и веселого оно вдруг разом стало... Не знаю, сложно подобрать слово. Все равно, что прикоснуться к холодному металлу пистолета. Леденящая в своем спокойствии угроза. «Помню. Артем Райновский. Я уже сказал тебе. Да, я помню, что ты мне сказал», — отрезал Громов. «И прекрасно знаю, что, скорее всего, это был не он. Такие, как он, никогда в жизни не будут пачкать руки в белых перчатках». Последнее он сказал с уже нескрываемым отвращением. «Потому что для него в этом не было никакого смысла», — кивнул я. «Он занимался отмыванием денег. Скорее всего, как я думаю. Но он... Но работу сделал кто-то другой», — закончил за меня Громов и сунул руку в карман. Достал что-то из него и положил на стол. Присмотревшись, я понял, что вижу перед собой пистолетный патрон. А затем вспомнил тот случай, когда Громов показывал мне кабинет Виктории в первый раз. «Патрон?» — уточнил я на всякий случай. «Дело не в нем. Пуля!» — поправил меня Громов, постучав по ней пальцем. «Это та самая пуля, которой убили мою жену». До меня не сразу дошел смысл сказанных им слов. Я с удивлением посмотрел на лежащий на столе патрон. «Я забрал ее после того, как расследование было закрыто», — пояснил он. «Ее проверяли, но опознать оружие, из которого она была выпущена, так и не смогли». «И поэтому ты...» «Переплавил ее в новую», — кивнул он. «Ты спросил, что для меня важнее». «Так вот, я не собираюсь выбирать вовсе. Я хочу довести ее дело до конца. А когда это случится, то я узнаю имя того ублюдка, который лишил ее жизни, а затем вышибу ему мозги. Этой самой пулей». Протянув руку, он взял стопку и приподнял ее над столом. Но пить не торопился. Он ждал. И я на это ожидание ответил. «Надеюсь, что долго ждать тебе не придется», — негромко произнес я и протянул руку. Две прозрачные стопки стукнулись друг об друга с тихим звоном. Ключ повернулся в замке. Я тихо открыл дверь в квартиру и зашел внутрь. Скинул куртку на вешалку и... В темноте квартиры раздался тихий скрежет. Я замер, а затем направился на кухню. «Это были мои блины», — обвиняюще заявил я, включив свет в комнате. Загоревшиеся на потолке лампы быстро осветили комнату и сидящую за столом Альфарку, которая замерла с вилкой в руке. На вилке, к слову, осталось всего половина блинчика. «Кто успел, тот и съел», — пожала она плечами. «Сам виноват». «Ты совсем охренела? Их Ксюша для меня вообще-то наготовила». «И что?» — не оставляющим простора для аргументации вопросом, ответила она и откусила от блинчика. Мне оставалось лишь вздохнуть и покачать головой. «Знаешь, кажется, я знаю, почему Броницкий отправил тебя сюда. Это для тебя все равно, что отпуск. Ну, не считая того, что тебя хрен прокормишь». «Ну, если отпуск, то отель явно дерьмовый», — хмыкнула она, потянувшись вилкой к следующему свернутому блинчику. «Ага, фиг там». Я довольно ловко пододвинул тарелку к себе в последний момент. Вилка расстроенно уткнулась в стол. «Эй! Не эйкай мне тут!» — осадил я ее. «Тебе никто не обещал, что тут все включено будет. Скажи спасибо, что вообще за даром кормим и спать укладываем не на коврике в ванной». «Как будто меня можно этим напугать», — тут же фыркнула она. «Думаешь, мне самой приятно торчать тут с тобой в этом клоповнике?» «Думаю, что ты вконец обнаглела. Слушай, может, просто свалишь уже? Дело по...» Я едва не сказал «провалилось», но вовремя себя одернул. «Закрыто. Твои услуги мне больше не требуются. Так, может быть, просто свалишь к своему хозяину?» «Он мне не хозяин», — тут же ощетинилась сидящая на стуле за столом платиновая блондинка. «У меня вообще его нет и быть не может». Эх, как же все-таки одежда меняет людей. Вот встречаешь ты безумно красивую женщину. И не просто так, а в шикарном платье, которое подчеркивает фигуру, с идеальной прической и макияжем, в туфлях и вот это вот все. Смотришь на нее, и сердце замирает. А затем видишь ее в явно большой, не по размеру футболке, забравшуюся в одних трусах на стул, поджав под себя ноги, чтобы посреди ночи пожрать чужих блинов. Без макияжа и с растрепанной прической. Не, с ней все это не работало. Даже в таком виде она выглядела, мягко говоря, восхитительно. Похоже, что эти остроухие неплохо так поработали над своим генофондом, чтобы получались такие вот красавицы. Видимо, заметив, что я задумался, Альфа предприняла еще одну попытку ткнуть в блины вилкой и утащить один. Впрочем, безуспешно. Я просто придвинул блины еще ближе к себе. «Дай!» — злым тоном заявила она. «Перебьешься! И вообще, сколько жрать-то можно?» «У альфаров более быстрый метаболизм, чем у вас, обезьян!» Она недовольно цокнула языком. «Поэтому нам требуется больше и лучше питаться». «Так, может быть, стоит быть повежливее с тем, у кого тарелка с блинами?» — предложил я, на что она закатила глаза. «Да я лучше сдохну, чем буду унижаться и просить. Зато требовать тебе это не мешает». «Требовать не значит унижаться», — парировала она, но меня это не впечатлило. «Требовать без возможности получить желаемое — все равно, что расписаться в собственной слабости», — сказал я ей и, взяв один из блинчиков, демонстративно откусил половину. «Вкусно, кстати. Ксюша постаралась». «Да я в курсе вообще-то», — улыбнулась она с таким видом, будто съела лимон целиком. «Что ни говори, но блины у нее получаются отличные». «Это да. Всегда их любил». «Возвращаясь к нашему разговору, кто же тогда для тебя Броницкий? Чем он посадил тебя на поводок?» Видимо, предпринять очередную попытку украсть блины ей не позволило чувство собственной гордости. Все же знает, что сейчас она в любом случае в более слабом положении, с учетом этой дурацкой печати. «Тебя это волновать не должно», — произнесла она, вставая со стула. «А тебя бы это волновало?» — поинтересовался я, когда она прошла мимо меня к выходу из кухни, и добавил. «Ну, в том случае, если бы связывающей тебя с ним печати не существовало, например». Эри замерла спиной ко мне, не дойдя пару шагов до двери. Эмоции ее я чувствовать не мог, но прекрасно видел, как напряглись ее плечи. Ну и заодно на ее попку в одних трусиках полюбовался. Красиво, чего уж тут сказать. «А ты забавный», — Эри повернулась ко мне и смерила меня пристальным взглядом. «Знай ты, что я творила в своей жизни, тебе бы и в голову никогда бы не пришло говорить о чем-то подобном». «Да я многое знаю», — пожал плечами. «Лар мне кое-что рассказал о прошлом своей любимой тетушки», — произнес я это с очевидным сарказмом в голосе, потому что это лучший способ спрятать истинные ощущения, которые я испытал после того, как Лар поведал мне часть истории о похождениях стоящей передо мной альфарки. «Да, к слову, она действительно ему тетка. Я, признаюсь, до последнего думал, что это шутка, ну или какая-то внутренняя альфарская фигня. А нет, оказалось, правда. Двоюродная, как я понял. Что не отменяет рассказанного? Эри действительно успела дел натворить за последние 300 лет. Первые 200 она провела внутри их анклава в Европе. За то время преисполнилась речами братца своего отца о величии альфарской расы, ничтожестве людей и прочем бреде. Правда, после того, как старшего ушастого революционера-консерватора засунули в тайную и скрытую от людей альфарскую кутузку, Эри сбежала из анклава. И сделала это не просто так. Всех, кто тогда поддержал ту провальную попытку восстания, подвергли процедуре запечатывания. Называлось, разумеется, это дело иначе. На альфарском у этого процесса имелось длинное и малопереводимое название, но суть была понятна и так. Их лишали магии. Совсем. А для Альфа лишиться собственной силы — это катастрофа. И дело даже не в том, что это все равно, что лишить человека рук и ног. Страх заключался в унижении и всеобщем презрении, полном и бесповоротном. Для своих сородичей они становились хуже людей. Таких альфов изгоняли из анклава, ставя перед этим клеймо. Это было худшей и самой жестокой судьбой, какая только могла постичь Альфара. Еще хуже она воспринималась, когда знаешь, насколько трепетно альфы относились к своей расе на фоне уменьшения их численности. И Эри ждала именно это. И это при том, что именно брат ее отца и по совместительству дед Лара устроили тот переполох. И ведь его приговорили к заключению. Судьбы стать парией среди своего народа он избежал, в то время как Эри ждала именно это. И отсюда возникает вопрос. Что такого она сделала, чтобы заслужить такую участь? Во время нашего прошлого разговора Лар ответа мне не дал. По довольно-таки простой причине. Он его и не знал. И, как я понял из общения с ним, ему в целом было пофигу. Он покинул свой анклав и жил среди людей, потому что ему это нравилось. А вот Эри это сделала потому, что другого выбора у нее просто не оставалось. «Следовало бы вырвать ему его чересчур длинный язык», — прошипела Эри. «Да какая тебе разница?» — хмыкнул я. «Все равно, пока ты не попробуешь вернуться, на тебя всем будет наплевать. Разве не прав?» «Заткнись!» — выплюнула она. — Ты и понятия не имеешь о том, что значит быть оторванным от собственного народа. Я лишилась возможности жить с родными, лишилась доступа к нашим знаниям. И теперь все, что мне остается, — это прислуживать этому ублюдку из-за одной единственной ошибки и воровать мои блины, — закончил я за нее. — Так скажи мне, Эри, тебя это бесит? Злит? Заставляет скрипеть зубами и биться в истерике от ярости, что ничего не можешь изменить? Она не ответила. Вообще забавная ситуация. Я ведь знал, насколько жестокой может быть женщина, стоящая передо мной. После разговора с Ларом я навел кое-какие исторические справки. Она неплохо так успела пожить, особенно во Франции. Во время одной из революций едва не скинула с власти французскую корону вместе с головой короля. «Ты не ответила на мой вопрос», — напомнил я ей. «Это не имеет значения», — скривилась она. «Печать нельзя разорвать, пока тот, кто ее поставил, сам не захочет этого сделать. Ну, или же пока он жив. Но ты и сам знаешь, в чем проблема». «Ага», — кивнул я. «Его нельзя убить». «Можно, только...» «Только это русская рулетка», — кивнул я. «Лар мне рассказал. Вот почему ты тогда не сделала ничего, когда я выстрелил ему в грудь». Теперь сказанные им тогда слова, что мы с ним находились в абсолютно одинаковых условиях, воспринимались совсем по-другому. Да, благодаря своей реликвии Броницкий каждый раз перерождался после своей смерти. Только вот существовал один весьма существенный нюанс. Этот процесс не был бесконечным. Насколько я понял, каждый раз был шанс, что источник его силы передумает, и тогда смерть окажется окончательной. Так что та игра в русскую рулетку была для него такой же опасной, как и для меня. Ну, почти, если забыть о том, что у него имелась дополнительная жизнь, как в гребаной видеоигре. «Верно», — кивнула Эри. «Надеялась, что в этот раз мне повезет. Но, как видишь, этот говнюк опять вернулся с того света. Всегда возвращается». Последние слова она произнесла, едва ли не скрипя зубами. «Вижу». «Тогда твой вопрос еще больше не имеет смысла», — сказала она. «Потому что сама я его убить не могу. Печать не позволит мне это. В противном случае я бы вырвала его сердце собственными руками столько раз, сколько потребуется, чтобы он, наконец, сдох. А Константин никогда не откажется от меня. Я ему слишком... «Полезно?» — предположил я. «Удобно», — хмыкнула она. «Но если бы кто-то когда-либо смог меня от него избавить, то...» Говоря это, она подошла ко мне и, перекинув стройную ногу, уселась мне на колени лицом ко мне. Ее руки обняли меня за шею. «Я была бы очень, очень, очень благодарна», — прошептала она мне, и горячее дыхание с каждым словом щекотало мне шею. «Очень благодарна», — повторила она. «Настолько, что...» «Хочешь?» Она моргнула и отпрянула назад, когда перед самым ее лицом оказался туго скрученный золотистый поджаренный блинчик с мясом. «Ты сейчас издеваешься?» — на всякий случай уточнила она. «Прости, но расчетливые и хитрые женщины за 500 не в моем вкусе», — улыбнулся я ей. «И это я слышу от того, кто спит со мной в одной постели». «Выгнал бы, да ты же обратно потом припрешься. Плавали, знаем. У тебя матрас удобный». «Ага, конечно. А теперь будь добра, слезь с меня». Я хлопнул ее свободной рукой по заднице, согнав со своих коленей и не заметив даже тени разочарования на лице, что только лишний раз подтвердило, что все происходящее было ничем иным, как очередной игрой в манипуляцию. «Скучный ты», — проворчала она, направившись на выход из кухни. «Какой есть», — хмыкнул я и отправил в рот последний кусочек блинчика. «Ладно, надо ложиться спать». Пинкертонов сообщил, что что-то нарыл. «Значит, завтра можно ожидать, что наше дело наконец продвинется. Интересно, как там дела у Насти?»